«В жизни не поверю, что для Джона Рика это проблема», — хмыкнул Юджин. «Не проблема, но слишком уж много крови будет», — поморщился Рик. «И когда это стало для тебя препятствием? Легенды о том, как Кощей вырезал целый клан, ходят до сих пор. Это было давно, с тех пор я на многое смотрю иначе. Мне нужен Кассель, только он. Так что скажете, вы со мной, для начала расскажи, какой у тебя план», — предложил Юджин. «Что ж, не проблема». Выслушав все, что задумал Рик, Юджин покачал головой. «Не пойдет, это слишком рискованно. Предложи свой вариант», — пожал плечами Джон. «А оно мне надо?» — возмутился Юджин. «Это ты хочешь достать Касселя? Если не согласен, я всегда готов доставить вас в ног, а затем буду решать собственные проблемы. А ты умеешь уговаривать?» — вздохнул Юджин. «Ладно, надо подумать. Думай, у вас есть около недели, пока летим к Касселю. И учти, что через пару дней пути назад не будет. Я свяжусь с ним и сообщу, что вы мои пленники». «Великолепно», — проворчал Юджин, озадачил своей проблемой. «А вы, дураки, думайте, как ее решить. Свое видение я изложил». «Ага, слыхал. Очень надежный план. Будь на моем месте, согласился бы на него». «Конечно нет, но я не на твоем месте, и выбор у тебя невелик. Место встречи Кассель выбрал не случайное. Передавать старателей Рик должен был в самом центре империи мафиози. Если хоть что-то пошло бы не так, бойцов здесь явно было предостаточно для того, чтобы раскатать в пыли Джона и обоих старателей. Причем не по одному разу. Впрочем, они и не собирались ничего такого тут предпринимать. Когда стояли на бетонной площади, ожидая, пока придут люди Касселя, Юджин очень нервничал. Весь план Джона строился фактически на том, что Кассель лично придет получать пленников и не доверит это никому другому. Однако не факт, что все пойдет именно так, как Рик ожидал. Впрочем, даже если Кассель не появится, это не станет трагедией. На такой случай был другой план, который Юджин про себя предпочитал называть основным. Но все же, а вдруг выгорит? Вдруг Кассель сам сюда заявится? В конце концов, чего ему бояться? Выкинь Рик какую-нибудь каверзу, и он сам не уйдет живым. Юджин огляделся. Возле здания стоят несколько человек с оружием около ворот, еще четверо, тоже вооруженные. На крыше ангара снайпер, шепнул Рика. Видел, еле заметно кивнул Юджин. Он тоже обратил внимание на блик, но сделал вид, что ничего не произошло. Наверняка у них всех или у большей части, в стволы заряжены диммаки, специальные патроны, которые способны нарушить работу клон-чипа и уничтожить личностную матрицу, хранящуюся в клон-центрах. Попади в тебя такая пуля, погибнет и все, это конец. Раз и навсегда можешь забыть о своих клонах, о возможности ожить в новом теле, этого не будет. «Идут», — буркнул Рик. Юджин тоже обратил внимание на направляющуюся к ним делегацию, в составе которой было 6 человек. Один в центре, пятеро его словно в коробочке ведут. «Это Кассель. Черт, слишком далеко, не разглядеть». Сердце начало бешено колотиться. Сейчас может случиться то, чего Юджин так долго хотел. Удастся раз и навсегда избавиться от Касселя, который портил ему жизнь уже даже не годами, а десятилетиями. Тем не менее, когда делегация подошла ближе, Юджин разглядел, что заклятого врага среди этой шестерки не было. Люди Касселя подошли к старателям и стоящему рядом с ними Джону. Тот, кто был главным в этой делегации, окинул взглядом Рика и Юджина и хмыкнул. «Значит, это и есть те самые, они», — кивнул Джон. «Сейчас мы это проверим», — заявил тип. Сначала он установил с помощью биосканера, что перед ним те самые люди, которые нужны. На всякий случай даже блокиратор голографических проекций включил. Следующим этапом стала проверка идентификаторов. Завершилось установление личности коротким писком какого-то устройства, которое Юджин не знал и которое сработало. Стоило его только навести на старателей. «Да, похоже, это они», — кивнул тип и спрятал все свои сканеры. «Отлично, Гдин Рик, скоро вы получите свои деньги». «Стоп, был другой уговор», — заявил Рик. «Извините, не извиню, мы договаривались, что я притащу этих двоих, мне за них заплатят, а кроме того, Гдин Кассель ответит на несколько моих вопросов. К сожалению, Гдин Кассель сейчас очень занят. Ничего страшного, я подожду». «Как пожелаете, тогда мой человек проведет вас в особняк Гдина Касселя, где вы сможете дождаться аудиенции. Что касается этих двоих, они пойдут со мной», — заявил Рик. «Это невозможно. Значит, я их забираю и улетаю». Это тоже был достаточно рисковый момент. Сейчас все зависело от того, как поведут себя подчиненные Касселя, и больше всего Юджин опасался, что начнется перестрелка. Но нет, гнусный тип, который их встречал, то самое доверенное лицо Касселя, лишь улыбнулся. «Что ж, очень жаль, но если вы отказываетесь от сделки, мы ничего сделать не можем. Вы в своем праве. Впрочем, если вы сдадите этих супчиков Нок или еще кому-то, кто их разыскивает, Гдин Кассель тоже будет доволен. Мне плевать, чем там будет доволен Кассель, но я гонялся за этими двумя не ради денег, а ради информации. И если я ее не получу, что ж, к черту, я просто отпущу этих двоих. А уж они, поверьте мне, смогут сбежать от ищеек Нок и всех прочих. Значит, только вы можете их поймать», — усмехнулся тип. «Как видите, а вы, как я погляжу, скромностью не страдаете». «Я знаю, о чем говорю», — насупился Рик. «Договор расторгнут, я улетаю, секунду. Я постараюсь связаться с Гдином Касселем». Тип отошел в сторону, приложил руку к уху, как будто от этого канал связи, устанавливаемый нейросетью, станет качественнее, улучшится слышимость. Пару минут он торчал поодаль, а затем вернулся к Рику. «Гдин Кассель говорит, что вы можете дождаться его в гостевой комнате особняка. Эти двое также могут оставаться с вами, но вынуждены предупредить. Если они от вас сбегут, и мы их схватим, то на награду можете не рассчитывать». «Согласен», — кивнул Рик. «Тогда прошу к гравилету. Вас доставят куда следует». Блеф удался, но ни Рик, ни старатели из роли не выходили, даже когда оказались в шикарнейших апартаментах, предназначенных для гостей Касселя, а теперь и для Рика. Еще пока заговорщики летели сюда, они подробно обговорили и решили, что здесь все будет напичкано жучками. Кассель всегда был параноиком, а уж когда ему достались такие огромные деньги и целая преступная империя, совсем слетел с катушек. Так что все трое отыграли свои роли как положено. «Слушай, давай договоримся», — начал было Юджин. «Заткнись», — приказал ему Рик и включил силовое поле, из которого самостоятельно выбраться было попросту невозможно, во всяком случае, не имея под рукой оружия или инструментов. У обоих старателей они были, но пока что воспользоваться ими было нельзя. Как оказалось, то, что они решили придерживаться своих ролей, являлось правильной идеей. Часа четыре они продолжали ломать комедию. Старатели пытались подкупить и уговорить Рика их отпустить, но тот их осаживал и в диалог вступать не желал. Когда за окном начало темнеть, появился тот самый мерзкий тип, который со своей дежурной улыбочкой сообщил: «Гдин Рик, Гдин Кассель готов с вами встретиться. Вся положенная вам сумма уже перечислена на счет, можете проверять». «Да, порядок», — кивнул Рик, открыв свой счет. «В таком случае, пройдемте со мной. А ваших пленников, надеюсь, теперь можно забрать?» «Да, конечно». Рик ушел, а за старателями заявилось четверо мордоворотов. Судя по их внешности и манерам, все четверо раньше служили в ВКС и были космодесами. Силовое поле исчезло, амбалы схватили старателей и потащили вон из апартаментов. Как оказалось, Кассель оборудовал целую тюрьму, в которой держал неугодных. Заключенные из соседней камеры не успели старатели еще заселиться, тут же сообщил им, что здесь бывают экзекуции и допросы. Нет, Кассель не пытался добыть из пленников информацию, просто ему стало нравиться мучить тех, кто доставлял ему проблемы, и он чрезвычайно этим увлекся. «Скорее всего, сегодня ваша очередь», — заявил сосед. «Очень приятно», — хмыкнул Юджин, — «но, наверное, мы откажемся». Сосед рассмеялся. «А вы веселые парни, откажемся. Говорите так, будто вашего согласия кто-то спрашивать будет». Юджин его уже не слушал, он осматривал камеру, пытаясь понять, где стоят камеры наблюдения и сколько их вообще. Определившись, он встал так, чтобы за ним вообще ничего видно не было, после чего кивнул Рика. «Действуй». Тот мгновенно сбросил с себя куртку и футболку. Если бы кто-то видел его торс неделю назад и сейчас, очень сильно удивился бы. Худощавый парень вдруг превратился в бодибилдера, а рельеф мышц был такой, что хоть сегодня на соревнования. Однако Рика схватил себя за бицепс, причем так сильно, что пальцы прорвали кожу и вошли глубоко внутрь. Рывок, и он словно оторвал от себя кусок тела. Вот только тело так и осталось без единой раны, а в руках Рика была псевдоплоть, из которой он извлек небольшой продолговатый металлический предмет. Таким же образом он сорвал бицепс со второй руки, накачанный пресс, грудь, икры. «Готово», — объявил он. Юджин, который всего этого не видел, так как закрывал камеру и находился в весьма неудобной позе, наконец повернулся. «Фу, только и произнес он. Рика стоял посреди камеры, а вокруг него были разбросаны окровавленные ошметки, в действительности являвшиеся синтетическим заменителем. В руках он держал уже заряженный, готовый к бою импульсник. «Ну что, поехали?» – спросил он у Юджина. Тот кивнул. Выстрела оказалось вполне достаточно, чтобы сломать замок камеры, после чего оба старателя оказались в коридоре. «Ты смотри, еще не поняли, что случилось?» – хмыкнул Юджин и махнул рукой. «Давай сюда!» «Куда сюда?» «Выход в другой стороне», – возмутился Рика. «Выпустим всех этих бедолаг», – ответил Юджин, подразумевая всех тех, кто был в камерах и с интересом наблюдал за тем, что происходило в камере старателей, а затем и в коридоре. «Может, это и не бедолаги, может, это конкуренты Касселя, убийцы, пираты и насильники?» «Может быть», – легко согласился Юджин, «но они сидят здесь, так как здорово подгадили Касселю. Настолько, что он потратил силы, время, деньги, чтобы поймать их и посадить сюда. А раз они ему так уж сильно подгадили, я, пожалуй, прощу им их другие прегрешения». «Аминь», — хмыкнул Рика. «Ну вот, тогда пошли». Они проскочили весь коридор, и, лишь когда выбили дверь каморки, в которой находился пульт управления замками, заорала тревога. «Тормоза», — констатировал Юджин и принялся нажимать на сенсорной панели значки, обозначающие открытие замков. Двери камер открылись, и заключенные, осознав, что у них появился шанс оказаться на воле, тут же рванули прочь. Коридор мгновенно оказался заполнен людьми, которые рванули на выход, толкаясь. Конечно же, их там ждала охрана, однако они совершенно не ожидали увидеть разъяренную толпу, им ведь наверняка сказали, что сбежала всего пара заключенных. Так что охранников даже не избили, а просто затоптали. Покинувшие тюрьму последними, Юджин и Рика обошли стонущие, окровавленные тела. «Давай скорее, парковка гравилетов там», – поторопил Рика Юджина. «Надеюсь, Рик справился», – заметил тот, пытаясь не отстать от более молодого товарища. К сожалению, это было не так, на парковке, как было условлено, Джон не появился. «Ну и хрен с ним», – заявил вдруг Рика, – «сваливаем сами, пока можем». «Ну нет, ему надо помощь, борода, ты сдурел? Поможем Рику и поставим жирный крест на Касселе. Он уже сколько лет нас изводит, и вот, появился шанс с ним расправиться. Глупо им не воспользоваться, глупо так тупо сдохнуть», — возразил Рика. «Понимаю, если бы мы стволами были увешаны, как новогодняя елка игрушками, и бронескафы на нас такие были бы, что из корабельных орудий не пробить, а с голой задницей и вот этим», — он продемонстрировал свое оружие, «прорываться через орды охранников, причем без гарантий, что мы сможем сделать то, что задумали, ну уж нет, как хочешь, дай мне ствол, а сам, если хочешь, улетай», — предложил Юджин. Рика глядел на него пару секунд, затем грубо выругался. «И зачем? Ну на кой черт я в это влезаю, ведь только появился шанс смыться по-быстрому». «Я тебя не заставляю», — напомнил Юджин. «Я в курсе», — буркнул Рика, — «но я не собираюсь тебя тут бросать, пошли». Когда они обошли здание и приблизились ко входу, услышали яростную пальбу. Что бы там у Рика ни случилось, но он явно еще был жив и сдаваться не собирался. Чуть отойдя от парковки с гравилетами, Юджин увидел лежащего на газоне охранника с раскинутыми руками. Голова его была залита кровью. Похоже, сбежавшие заключенные его приголубили. Подскочив к телу, Юджин откинул полу пиджака и выхватил короткий лазерный пистолет-пулемет. «О, уже дело!» – обрадовался он и кивнул Рика. «Пошли!» Едва только старатели приблизились к входной двери в особняк, как она распахнулась, а на них выскочило сразу четверо охранников. Долго думать было некогда, Юджин вскинул оружие и дал несколько коротких очередей. Рядом палил Рика. Пара секунд, и у дверей лежали трупы. Заметив какое-то движение за дверью, Юджин рванул туда, заскочил в здание и резко развернулся, готовый пристрелить того, кто окажется за дверью. «Ба, какие люди!» — обрадовался он. «Привет, Кассель!» К стенке жался жирный, с обрюзгшей мордой и трясущимися щеками человек. Был он одет в явно дорого и шитый на заказ из натуральных материалов костюм, однако костюм был кое-где порван и запачкан кровавыми пятнами. Человек испуганно таращился на старателей, а затем он узнал стоящего перед ним Юджина. «Борода!» — выпалил он. «Узнал, чертяка!» — улыбнулся Юджин. «Не стреляй! Стой! Погоди!» — запричитал Кассель. «Почему это? Увези меня отсюда! Вывези, и я тебе заплачу! Я тебе много заплачу! Ага, а потом опять будешь за мной всяких уродов засылать! Нет-нет, все! Забываем друг о друге!» Кассель, несмотря на свои габариты, легко вскочил на ноги. «Клянусь, что никто и никогда не будет охотиться на тебя, а денег я тебе заплачу. Много, очень много». «Сколько?» – заинтересовался Юджин. «Борода, ты чего?» – возмутился Рика, но Юджин на него шикнул. «Миллион!» – выпалил Кассель, но тут же, увидев ехидную улыбку на лице Юджина, исправился. «Два, три, пять, вот же скотина!» – рассмеялся Юджин, одной ногой в могиле, а торгуется, боится переплатить. «Ну ты и урод, Кассель, назови любую цену», — заявил Кассель. «Заплачу, сколько ты скажешь, только давай уберемся отсюда скорее». «Миллиард», — удивившись собственной наглости, выдал Юджин. «Договорились», — кивнул Кассель. «Миллиард так миллиард». Глава 17. Назад в ног. Рика недоумевающе глядел на эту сцену. «Борода, ты что, поверишь ему?» «Конечно нет», — Юджин грустно усмехнулся. «Ты погляди на его рожу, он же никогда никаких денег никому не отдавал». «Я отдам, клянусь», — чуть не завопил Кассель. «Брехня», — рассмеялся Юджин, — «тебе сейчас сколько ни скажи, миллиард, секстиллион или дохренильярд, ты на все согласишься, вот только ничего отдавать не будешь, ни миллион, ни даже сотню тысяч, уж я-то тебя знаю как облупленного, но-но, заткнись», — без всякой злобы приказал ему Юджин. «Рика, посторожи этого урода, а я пойду искать нашего друга. Никого искать не надо, я тут». Старатели обернулись и увидели в нескольких шагах от себя Джона Рика. «Подкрался, а хрен услышишь», — хмыкнул Юджин. «А ты как думал?» — усмехнулся Рик. «Работа такая. И зачем стоял? Чего ждал?» — нахмурился Юджин. «Да решил дождаться. До чего вы договоритесь?» «Дождался? Ага». Рик подошел к Касселю, который забился в самый угол, чье и без того неприятное лицо исказило гримаса страха. Казалось, что еще чуть-чуть, и он начнет рыдать. Так и произошло. «Нет, прошу, не надо», — плаксивым голосом начал конючить он. «Даже не верится, что эта сволочь убила столько людей», — задумчиво произнес Рик. «Мужчин, намного сильнее его самого, беззащитных женщин, ни в чем не повинных детей. Таких полно», — проворчал Юджин. «Пуль не хватит всех перестрелять. Всех и не надо, только таких, как он, кто сидит на самом верху и отдает приказы». Джон подошел к скулящему, трясущемуся Касселю. «Я или ты?» — спросил он Юджина. Юджин поглядел на Касселя и брезгливо поморщился. «Все равно, сам решай, тогда я, как хочешь». Юджин развернулся и направился к выходу из дома. Рика последовал за ним. Когда они уже спускались по ступенькам, сзади грохнул выстрел. Один, второй, третий. Старатели чуть замедлили шаг, и вскоре Рик их догнал. «Он точно все?» — спросил Юджин. «Гарантирую. А ты хоть узнал, что хотел?» Лицо Рика тут же стало смурным. «Узнал. Не бывает худа без добра. Хоть старатели и попали в очередной переплет, однако выбрались из него без потерь, да еще и закрыли старый гештальт Юджина, можно было больше не бояться, что Кассель будет ставить палки в колеса, так как Касселя больше не было. Плюс Джон Рик подбросил старателей до самой столицы ног. Как оказалось, его кораблик был быстрым и незаметным, и он с легкостью проскочил патрули, пробрался такими путями, что засечь или отследить его было попросту невозможно. «Знаешь», — заметил Юджин, — «после очередного прыжка, тебе в контрабандисты можно смело записываться». «Да уж, получше, чем тот ваш перевозчик», — рассмеялся Джон Рик. «Кстати, а что с ним стало?» — поинтересовался Юджин. «Ничего», — пожал плечами Рик, — «вас с его корабля забрал, а его оставил. Подаст сигнал бедствия, и рано или поздно его спасут, тем более что система, где остался корабль, проходная, народу там хватает». «А что, да просто интересно стало», — пожал плечами Юджин, вдруг грохнул. «Зачем, хотя желание было. Когда я улетал, он чуть ли не на коленях ползал и просил его забрать. Клялся, что контрабандой больше заниматься не будет. Достал по полной, и не объяснишь дураку, что лететь со мной куда опаснее, чем сидеть на своем корыте и ждать помощи. Ну, главное, что не убил его», — заметил Юджин. «Я не монстр», — заметил Рик. С Джоном Риком старатели распрощались уже в столичной системе ног. Киллер высадил их на какой-то забытой всеми заправочной станции и улетел. Теперь все, что оставалось Рика и Юджину, попасть на планету, а далее подумать, как добраться до Терма, которого посадили под домашний арест. Причем стоило это сделать как можно быстрее, потому что новости с планеты были необнадеживающими. Судебный процесс над Тормом набирал обороты, и могло так случиться, что из-под домашнего ареста он сразу отправится под арест обычный, а далее этапом на какую-нибудь дальнюю шахтерскую станцию. Еще Рика наткнулся на крайне интересные новости, связанные с синтами, а, точнее, с последствиями совершенно ими диверсии. После того, как они пропали, временная аномалия, окружающая столичную планету Нок, исчезла, и по всей галактике начало происходить странное. То и дело появлялись временные аномалии, которые устраивали самый настоящий переполох. Там, где уже велись раскопки, среди обнаруженных развалин предтечи нежданно-негаданно появлялись новые устройства и артефакты, причем происходило это повсеместно, во всех уголках Вселенной. И, вроде как, что тут плохого? Ученые и археологи были прямо-таки завалены работой. Артефактов предтеч стало появляться так много, что они даже на самых обычных рынках продаваться начали. Но вместе с артефактами начали появляться и так называемые стражи. Рика пытался найти как можно больше информации об этих штуковинах, однако ее толком не было. Все, что он смог нарыть, это то, что стражи являлись ничем иным, как роботами, или, скорее уж, машинами предтечей, которых использовали для охраны объектов. И временные аномалии, появляющиеся тут и там, чаще всего приносили с собой не только артефакты, но и этих самых стражей. Роботы давно исчезнувшей цивилизации были бронированными до невозможности, оснащенными неизвестным и крайне эффективным оружием. Уничтожить группу таких машин было очень опасным и муторным делом. Что касается попытки захватить одну из таких машин живьем, то все они были провальными. Максимум, что доставалось исследователям, это сильно покореженные обломки. Впрочем, Рика не исключал, что военные всех существующих государств предпринимают титанические усилия, чтобы все же заполучить функционирующую единицу. Ведь ее изучение способно будет значительно продвинуть робототехнику, конструирование оружия и множество других областей, и можно будет легко заткнуть за пояс соседей, начать диктовать им собственные условия и правила. Короче говоря, гонка вооружений началась, и, вполне возможно, что по этой причине, пока что конфликт между странами затих. Тем не менее Рика был уверен, что это лишь затишье перед бурей. Как только какая-то из сторон получит преимущество, сможет явить на поле боя новую технику или же технологию, то мир понесется в тартарары, будет такая война, что междоусобицы после падения ассамблеи покажутся цветочками. Собственно, старатели, спасая собственные жизни, планировали передать то самое преимущество Нок. И Юджин, и Рика были уверены, что Нок не начнет войну без крайней необходимости, а вот наличие на ее кораблях нового поколения двигателей может стать эдакой защитой или, скорее даже, аргументом для других стран, что на Нок нападать не стоит. Во всяком случае, пока другие страны не смогут создать нечто, что появится в скором времени у Нок, а Юджин был уверен, что они смогут донести до Тормоих идею с новым движком для кораблей, нападать они не будут. Поймут, космические сражения, когда у противника есть корабли, летающие быстрее, дальше существующих моделей, будут ими проиграны. Главное, протолкнуть эту идею, а для этого нужно добраться до Торма. Однако старатели торчали на небольшой станции, пытаясь найти способы незаметно проникнуть на планету, а затем как-то добраться до Торма. Искали, но пока не находили. На станции они торчали уже добрую неделю, и пока перспектив покинуть ее, отправиться к планете не было. В один из ничем не примечательных дней в номер, который снимали старатели, ввалился Юджин. Он был словно не в себе, с глазами на выкат, что всегда случается, когда он спешит. Вот и сейчас Юджин ворвался в помещение и сходу заявил: «Собирайся, мы улетаем». Рика еле сдерживался, чтобы не врезать этому громкому наглому типу по морде. А тот, будто не замечая, что сейчас может случиться, продолжал изгаляться и орать: «Давай, поживее. Сколько можно тут возиться? Думаешь, у меня есть много времени, чтобы стоять над тобой?» Тупой урод, шевелись. Прооравшись как следует, он, наконец, перешел к следующему бедолаге, на которого собирался вылить ушат помоев. Через пару минут, наоравшись всласть, ублюдок ушел. «Когда все закончится, найду этого дебила и вобью его в землю», — заявил Рика. «В очередь, дружище», — хмыкнул Юджин. «Не знаю, каким чудом я ему до сих пор нос не сломал. Таким, что, если сломаешь, все было зря», — подсказал Рика. «И надо же мне было согласиться на этот идиотизм. Зато на планету попали», — пожал плечами Юджин, «причем вообще без проблем». «Ага, «Попали», — хмыкнул Рика. «Вот только как теперь незаметно слинять? Или ты собираешься отработать весь положенный незаконным иммигрантам срок?» Идея Юджина была просто до безобразия. Попасть на планету вместе с толпой трудовых иммигрантов, проникших на территорию НОК незаконно. Сказано, сделано. Идентификаторы были заблокированы, и теперь оба они были для местных дикарями с окраины миров. Вот только в плане был один маленький изъян. Юджин никак не ожидал, что, прибыв на планету, они попадут в эдакий трудовой лагерь, смыться из которого будет той еще задачкой. Они спустились вместе с остальными дикарями на планету, а затем вместе с ними отправились в трудовой лагерь. Кому-то повезло, и их отправили на работу в ближайший город, а остальным не очень, они вынуждены были работать на ближайших предприятиях. Юджин и Рика попали в число последних, и вот уже четвертый день вставали ни свет ни заря и отправлялись на работу в свой цех. И все бы ничего, но их бригадир возомнил себя надсмотрщиком над рабами и гонял работяг почем зря. Ну и не гнушался высказывать все, что он о них думал. «Короче», — заявил Юджин, — «какая есть идея? Сегодня после обеда этот урод куда-то уезжает». «Куда? Откуда знаешь?» «Подслушал, и неважно куда. В чем суть? Как только он свалит, мы тоже. И как ты собираешься отсюда сбежать? Ты видел высоту заборов, охрану? Все продумано, малыш», — усмехнулся Юджин. «Залезаем в мусоровоз и выезжаем на нем. А если проверит, сегодня будут выгружать все, что накопилось в бактериобаке, поэтому никто к мусоровозу не полезет». «Ага, и мы тоже. Там так вонять будет, что мы сдохнем в первую же минуту». «Я все продумал». Юджин воровато огляделся, расстегнул свой комбес и вытащил что-то из-за пазухи, тут же сунув Рика. «Что это?» «Противогаз, настоящий раритет. Говорят, такие еще в 20 веке делали». «Да ну, тогда ему самое место в музее. Вот сбежим, разрулим наши проблемы и сможешь сдать его в музей. Разрешаю». Рика с сомнением поглядел на противогаз. «А он вообще работает?» «Работает. Там нечему ломаться. Но он же старый, к нейросети подключится». «Рика, Рика», — вздохнул Юджин, — «дитя нейроэпохи». «Чего? Эта хреновина даже без электричества работает. Реально. А ты думал? На морду напяливай, и все. До обеда. Будь готов». Звонок, возвещающий конец обеда, стал для Рика сигналом. Он вернулся на свое рабочее место и продолжил заниматься рутиной. Однако теперь он частенько поднимал голову и обводил цех взглядом. «Где же Юджин?» Рика уже начал нервничать, пытавшись угадать, куда запропастился товарищ, когда Юджин появился. «Ну что, готов?» «Нет, но что это меняет?» — хмыкнул Рика. «Тогда идем». Они, стараясь не привлекать к себе внимания, прошли вдоль стены цеха, завернули в проем, ведущий в соседнее помещение, оттуда через склад к выходу, и огромный гравилет, вывозивший отходы, стоял там, где Рика и ожидал. Рабочие как раз перевернули в него очередной бак. До мусоровоза было метров 50, но уже здесь Рика услышал жуткий запах, исходивший от баков и от самого мусоровоза. Он представил, как воняет в самом мусоровозе, и мгновенно комок подкатил к горлу. Юджин схватил какую-то тележку и не спеша толкал ее перед собой, делая вид, что просто выполняет свою работу. Меж тем рабочие закончили с погрузкой, поставили контейнеры на место и удалились внутрь здания. «Вперед!» — приказал Юджин, на ходу вытаскивая из-за пазухи противогаз и на ходу же напяливая его на голову. Рика тоже ускорился и тоже достал свой противогаз. Он пожалел, что не попробовал надеть его, когда была возможность. Теперь же ему предстояло разобраться с этой штукой в процессе. С горем пополам он справился, только видимость была просто никакой, да и дышать было некомфортно, но все же той жуткой вони, что исходило от мусоровоза, он не слышал, ну или хотя бы не настолько сильно, как раньше. Юджин тем временем уже начал карабкаться на машину. Он довольно ловко взобрался на самый верх и там задержался, дожидаясь, пока Рика его догонит. Когда тот поднялся, Юджин промычал что-то нечленораздельное. Рика лишь помотал головой, показывая всем видом, что не понимает. Тогда Юджин просто указал пальцем вниз, внутрь мусоровоза. Прежде чем Рика успел ответить, Юджин прыгнул внутрь. Рика не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Путешествие в мусоровозе – отдельный момент, который наверняка будет время от времени приходить к Рика в кошмарах. Но главное, что они сбежали. Оказавшись на свалке, Юджин и Рика растерянно оглядывались, пытавшись понять, куда им идти и что делать. А еще стоило им только снять противогазы, оба чуть не проблевались. От их одежды, от них самих воняло так, что дышать было невозможно. Чего уж говорить, если даже местные поберушки, шляющиеся по свалке в поисках ценностей, шарахались от них, стоило только старателям подойти метров на 10. Но все же один из доходяг оказался настолько добр, что дал им совет. Правда, перед этим он матерился долго и нудно, учуяв запашок, когда старатели подошли ближе. А черт подери, от ха-ха-ха, во что можно было так влезть, он закатывал глаза и зажимал нос рукой. «Вы, идиоты, что, провалились куда-то?» «Да», Юджин пожал плечами, «напоролись тут. Даже не думайте походить ближе. Чешите в ту сторону. Туда привозят отходы и брак с химического, может, хоть отмоетесь». И совет оказался дельным. Рика и Юджин направились в указанную сторону и вскоре учуяли запах стирального порошка, гелия и тому подобного. Причем запах их был столь силен, что перебивал даже вонь старателей. К сожалению, от одежды им пришлось избавиться, оставшись в одном из подним. Зато они хотя бы оттерлись от вони, которая, как казалось, даже в волосы и кожу въелась. С одеждой вопрос решить удалось еще проще, ведь на свалке полно всякого добра, главное уметь искать. «Да», вздохнул Рика, напяливая на себя одежду, «так меня еще жизнь не раскорячивала». «Как?» — хмыкнул Юджин. «На свалке никогда не бывал, так ты свою лунь забыл. Где нашел? Это другое». «Какое другое? Тоже свалка. Так что не ной тут. И вообще, это еще жизнь тебя даже раскорячивать не начала. Вот как станет, сразу почувствуешь. Ой, все». Ближе к вечеру они покинули свалку. Выглядели они, конечно, как бомжи, но ведь и одевались не в модном бутике. Теперь им оставалось только активировать свои нейросети, найти какую-нибудь нору, в которой можно немного отдохнуть и окончательно привести себя в порядок. А дальше предстояло спланировать и обдумать проникновение в дом Терма. Причем так, чтобы охрана этого не заметила. Начали с малого, и активировали нейросети, далее добыли одноразовые денежные чипы, на которые Рика с левых аккаунтов перекинул денег. Было уже за полночь, когда они ввалились в номер дешевенького мотеля. «Вроде бы, справились», — с явным облегчением заявил Юджин. «Значит так, я пошел отскребать с себя всю эту грязь, а ты закажи новую одежду и что-нибудь пожрать», — предложил Рика. «Я только за пиво». «Черт подери, пиво закажи». «Не знаю, сколько его не пил, даже вкус забыл». «Ну да как не помер только», — усмехнулся Рика. «Не умничай, жратву еще нормальную закажи, а не свою человечину». «Да как ты достал то уже, я не ем человечину». «Что, людоед в завязке?» Рика лишь тяжело вздохнул. Похоже, отучить Юджина шутить на эту тему нечего и пытаться. Когда оба отмылись, переоделись и начали уплетать доставленную еду, казалось, что большего и не надо, вот оно счастье. Глава 18. Торм. Юджин искал способы, как можно было подобраться к Торму. Небольшой участок, где тот жил, был буквально окружен охранниками. Еду Торму доставляли, без охраны он никуда не выходил. Попытки приблизиться к Торму на улице, конечно, тут же пресекались, поползновения проникнуть на участок, тоже. Юджин старался, но получил отворот-поворот. Без специального разрешения встреча с арестованным была запрещена. Вот старатель и ломал голову над тем, как можно обмануть систему и все же добраться до Торма. Рика занимался практически тем же, он отслеживал редкие перемещения Торма и заметил одну деталь. В выходные тот всегда посещал торговый центр, закупал для себя всякую всячину. Естественно, на прогулке его сопровождала охрана, и подойти к Торму было, как и прежде, нельзя. Однако Рика кое-что придумал и намеревался свою задумку реализовать. Юджину о своей идее он сообщать не стал, решил, если выгорит, тогда и расскажет. Если нет, что ж, Юджин ведь тоже искал различные варианты. Расскажи Рика о том, что придумал, Юджин наверняка захотел бы участвовать, а это было очень рискованно. Если старатели опознали бы, все их планы пошли бы прахом. А главное, в отличие от Торма, их сразу отправили бы в каторгу на какую-нибудь отдаленную планету или астероид, где даже воздух и вода завозные и считаются деликатесом. Так что Рика решил рискнуть сам. Для этого он устроился официантом в небольшое кафе при торговом центре. Именно там любил посидеть Торм после того, как завершал шопинг. В кафе он обычно сидел вместе с супругой и детьми, а охранники толклись чуть дальше, к столику не приближавшись. Это было идеальным место для короткого разговора. И Рика начал воплощать свой план в жизнь. Устроившись официантом, он прилежно делал свою работу, вел себя тихо и спокойно, старавшись не привлекать лишнего внимания. Отпахав 5 суток, он уже ждал наступления следующего дня, когда и должен был появиться Торм, в то время как вдруг к нему подошел управляющий. «Эй, Джон!» «Да, босс, ты отлично справляешься!» «Спасибо, босс! На следующей неделе у нас будет полно работы, выходные взять не получится, так что, пока есть такая возможность, завтра ты выходной. Но, босс, я могу еще поработать и, мне не нужно, чтобы ты сам себя загнал, поэтому без разговоров». На лице управляющего появилось такое выражение, будто он сделал Рика большое одолжение. Да будь Рика действительно обычным официантом, то на такую работу устроился бы явно не от хорошей жизни. Иначе говоря, он отчаянно пытался бы подзаработать. Отпахав будни, он вдруг оказался выпертым на выходной. Рика был не настолько глупым, чтобы не понять, выходные – это самые рыбные дни, и управляющий собрался оставить только своих любимчиков. «Босс», – спокойно начал Рика, – «мне нужны деньги, и я готов пахать месяц без выходных, это уже лишнее и, я завтра выйду на работу», – заявил Рика и поглядел на управляющего. Тот явно собирался поспорить, однако, заглянув Рика в глаза, вдруг закрыл рот. Черт его знает, что управляющий увидел, однако он резко сдулся. «Ладно», – кивнул он, – «как знаешь», – Рика облегченно выдохнул. «Надо же, чуть было весь его план не сорвался. И почему?» Из-за этого хитро сделанного пижона. Время было далеко за полдень, и Рика начал нервничать, ведь Торм со своей свитой уже должен был давным-давно появиться, но его не было. Где он застрял? Может, вообще решил никуда сегодня не выезжать, или же после покупок передумал заходить в кафе? Когда Рика готов уже был все бросить, он заметил краем глаза, что Торм в кафе появился и направился к свободному столику. Столик, как назло, был не из тех, который обслуживал Рика. «Слушай», Рика подошел к своему коллеге, который болтал с барменом, «можно я вон того клиента обслужу? Это мой столик», — возразил тот. «Да, я знаю», — постаравшись не показать раздражение, ответил Рика, «чаевые тебе». «Хм, ну ладно». Рика направился к Торму, а за его спиной коллега с барменом наверняка обсуждали, что Рика чрезвычайно странный и подозрительный тип. «Ну и хрен с ними». Рика замер у столика, пока Торм изучал меню. «Что желаете?» «Номер 4, 7 и 3», перечислил Торм, не поднимавший глаз. «А ты что будешь?» Последняя фраза адресовалась жене. «Мне как обычно». «Простите», — произнес Рика, «я новенький, и не знаю, что у вас как обычно». «Ну так позовите того, кто обычно нас обслуживает», — бросила супруга Торма. «Сожалею, он уволился». «Как это уволился?» «Вон же он, возле бара стоит, он занят». «Знаете, что?» Женщина начала злиться, и в этот момент уже и Торм оторвался от меню, которое все еще изучал, поднял глаза на наглого официанта. Узнал он его моментально, и пары секунд не прошло. Глаза Торма расширились, на лице было написано немалое удивление. «Ты, спокойно», — бросил Рика, — «не надо привлекать внимание. Милый, что происха? Помолчи», — шикнул на жену Торм и вновь повернулся к Рика. «Она берет 2, 7 и 5, понял, сейчас будет готово». Рика тут же ушел от столика, отдал заказ на кухню и принялся ждать. Пока было еще слишком рано, клиентов в зале было мало, так что он мог дождаться заказ и не отвлекаться ни на что больше. Когда помощник повара поставил перед ним тарелки, Рика переставил их на свой поднос, схватил несколько салфеток и ими прикрыл небольшой коммуникатор. Эти устройства продавались везде и были совершенно легальны. Рика переделал конкретно этот, с которого теперь можно было связаться только с другим переделанным Рика-устройством. Причем оба эти девайса должны были находиться в прямой видимости, на небольшом расстоянии, а соединялись и передавали информацию с помощью луча в невидимом для человеческого глаза спектре. Вернувшись к столику, Рика расставил тарелки, взялся за салфетки и устройство под ними, положил салфетки на стол перед Тормом. «Здесь то, что вам надо», — заявил он. Торм окинул его подозрительным взглядом, но ничего не ответил. Наскоро пообедав, Торм с супругой покинули кафе. Рика забрал деньги, оставленные клиентом, и, как и было оговорено, отдал чаевые, которых было довольно прилично, официанту, закрепленному за этим столиком. Тот принял деньги с удивлением, явно ожидав от Рика какого-то подвоха, но подвоха не было. Наверняка чуть позже этот тип обсуждал с другим персоналом странности новичка, но Рика было глубоко плевать. Через 5 часов должна была подойти к концу его смена, и больше он тут появляться не собирался. Время близилось к полуночи, и Рика нервничал. Нашел ли Торм инструкции, выйдет ли в полночь на связь? Инструкции были просты. полночь, любое окно или балкон с восточной стороны. Именно в той стороне находился мотель, в котором жили старатели. Юджин выбрал его не случайно. Тот был довольно близко от дома Терма, с него даже сам дом был виден. Хотя за номер в этом мотеле старателям пришлось раскошелиться, потому что все же находился он не в дешевом районе, и расценки были соответствующие. Но оно того стоило. К слову о Юджине. Он с того момента, как Рика вернулся с работы, был крайне раздражительным. Похоже, все его начинания и планы потерпели фиаско. Рика хотел было рассказать о том, что смог установить контакт с Тормом, но решил подождать. Мало ли, вот когда Торм выйдет на связь, тогда можно будет рассказать, что Рика тоже без дела не сидел, а пока стоило подождать. Рика поглядел на часы. Время уже было ровно полночь. Рика вновь повернулся к окну, поднес к глазам дешевенький бинокль. Дом Торма тут же скакнул вперед, и казалось, что Рика стоял практически рядом с ним. В окнах не горел свет, было темно и тихо, никаких признаков того, что Торм был где-то там. Но, Рика чуть было не подпрыгнул, когда его коммуникатор ожил. «Это что еще такое?» – удивился Юджин, повернув голову на звук. «Это Торм», – ответил Рика. «Что как, я тебе чуть позже расскажу», – ответил Рика, и молчал. Возмутился Юджин. «Я не знал, выгорит ли», – пожал плечами Рика. «Юджин, у нас действительно очень мало времени». «Ладно», – кивнул Юджин, – «но я тебе это припомню». «Как скажешь», – Рика схватил коммуникатор и нажал кнопку ответа. «Торм, я здесь». «Так понимаю, ты не один», – сказал коммуникатор голосом Торма. «Этот недалекий старый алкаш с тобой?» «Это я-то алкаш», – возмутился Юджин. «Да, он рядом». «Ну и, чего вам надо? Вы явно все это затеяли не для того, чтобы позлорадствовать, тем более что ваше положение ничуть не лучше моего. Разве что только тем, что вас еще не поймали. Нам тоже не сладко, поверь», — заявил Рика. «Да мне плевать», — фыркнул Торм. «Что надо? У нас есть то, что поможет и вам, и нам». «И что это?» «Чертежи того устройства, что было у синтов. Вы что, думаете, я идиот? Вы подсунули мне троянского коня, и я...» «Нет, теперь ты послушай», — встрял Юджин. «Мы не думаем, что ты идиот, мы это знаем. Наша небольшая команда перла в ног синтов и уже тогда почуяла неладное, когда нам приказали доставить их в столицу, что мешало оставить их на периферии, в каком-нибудь тихом месте, станции или планете. Но нет, ты или кто-то вроде тебя решил, что синтов нужно припереть именно в столицу. Мы это сделали. Дальше синт начал вас шантажировать, а вы приказали нам привести его дружков. И что? Синт обвел вас всех вокруг пальца и был таков. А виноваты кто? Правильно, мы и ты. Я не приказывал доставлять их на ног и, конечно же, не давал добра начинать испытания их устройства здесь, буркнул Торм. Тогда почему ты сидишь в заперти, а не тот, кто это позволил? Слишком много звезд на погонах. Понятно. Значит, тебя сделали козлом отпущения, как и нас. И отмазаться, выкрутиться не выйдет, ведь всех троих приговорили к казни. «В коем-то веке ты абсолютно прав», — хмыкнул Торм. «Я не согласен на такое. А ты, у вас есть план?» «Есть, я его уже озвучил. Есть чертежи устройства синтов. И что мне с того? Думай, это твой единственный козырь. Придумай, как его разыграть. Уверен, ты это сможешь. И если все удастся, то ты вывернешься, а вместе с тобой и мы. Вот значит, что вы задумали. Выехать на моем горбу решили? Мы вообще-то твой горб вместе со своими спасаем». Несколько секунд стояла тишина, и Торм обдумывал все сказанное. «Ладно, согласен, давайте данные». «Нет», усмехнулся Юджин, «их отдадим лично мы, чтобы ты ничего не наврал и не вывернулся, сбросив все на нас». «Хитрый, значит», хмыкнул Торм. «По рукам, договорились. Где и когда?» «Твой торговый центр, кафе, каждый вторник и четверг ровно в 2 дня, устроит?» «Устроит. И еще одно. Ну, у нас есть еще одна страховка». «Вот как? И какая?» «Устройство можно собрать по чертежам, но без топлива оно работать не будет. И поверь мне, найти топливо та еще проблема. Но у вас оно, как я понимаю, имеется». «Ага, и мы можем найти еще, но к месту поисков нам сейчас не попасть». «И где же это самое место?» «Это мы расскажем позже, когда нас амнистируют». «Хм, ладно, договорились. Конец связи, конец связи». Юджин облегченно выдохнул, положил коммуникатор на подоконник, а затем повернулся к Рика. «Ну, как думаешь, получилось ли?» «Кажется, да», кивнул Рика. «Теперь осталось только ждать». А дальше, собственно, произошло все так, как Юджин и предполагал, Когда он сидел в кафе, в условленный день, в условленное время, к нему подошли двое, взяли под локотки и повели на выход. Перед тем, как сунуть в салон гравилета, ему на голову напялили мешок. Свет Юджин увидел вновь лишь спустя час или полтора в каком-то невзрачном кабинете с пошарпанным столом по центру, за которым сидел самый обычный с виду человек. Юджин безошибочно распознал в нем дознавателя. «Говорю сразу», — заявил Юджин, — «я старый и сердце у меня ни к черту. Так что если надумаете меня пытать, то учтите, я долго не выдержу». «С чего вы решили, что нас это беспокоит?» «С того, что у меня есть очень важная информация, которая после смерти может просто не появиться в новом теле. Она защищена от копирования. И что же это за информация? А вы не в курсе?» Искренне удивился Юджин. «Тогда нам с вами не о чем говорить. Я желаю беседовать с человеком, который в курсе происходящего». Далее дознавателю пришлось жестко обломиться, потому что Юджин сдержал свою угрозу и с ним не разговаривал, хоть он и опасался, что это может закончиться избиением или пытками, но нет, обошлось. Все же он был рад, что не пустил Рика навстречу, а то сгребли бы обоих. В тот момент Рика находился где-то в городе, прятался от патрулей и шпиков, которые наверняка землю носом рыли, пытавшись его найти. Но хрен им, не найдут, даже сам Юджин не знал, где Рика был. Дело тронулось с мертвой точки. Юджин передал чертежи ног, и, судя по тому, что его кормили, поили и пальцем не трогали, ученые приступили к изучению документации, а, быть может, даже начали собирать прототип по имевшимся чертежам. Конечно, процесс этот не быстрый, на этот раз ног будут всячески страховаться и испытания наверняка проведут подальше от столицы, но тут Юджин был всецело с ними согласен. Рика так и не удалось найти, что Юджину несказанно нравилось, пускай пока прячется, мало ли что не так пойдет. Что касается самого Юджина, то он откровенно скучал. Конечно же, никакой возможности связаться с внешним миром ему не предоставили, но смотреть новости и голофильмы не запретили. Даже пиво иногда давали. Старателю все равно было скучно. Людей Юджин не видел подолгу, а когда у него и появлялись гости, то были это либо дознаватели, либо ученые, желавшие что-то уточнить. Однако люди науки быстро поняли, что Юджин во всей технической документации, которую сам же им и предоставил, совершенно не разбирался, так что их визиты сразу прекратились. Дознаватели же пытались выпытать, где сообщник Юджина, Рика, но Юджин упорно молчал. Однажды заявился даже Торм. Судя по тому, что он сиял как новая копейка, его полностью реабилитировали. К сожалению, они не могли говорить открыто, без всяких шифров, так что разговор получился довольно долгий, коверканный и запутанный. Тем не менее Юджин уяснил главное, что когда к нему заявится требовать топлива, то он должен будет поставить встречное требование. Со старателей Этерма должны быть снять всякие обвинения, причем необходимо сделать это публично. С таким Юджин был всецело согласен. А еще Торм пытался узнать, где старатели нарыли топливо для прототипа, но тут уже Юджин его послал. «Вот здесь уже извини, дружище», усмехнувшись, заявил он, «но это уже моя страховка». На том разговор и закончился. Юджин продолжал томиться в заточении, но ему не оставалось ничего другого, кроме как ждать. И однажды, включив новости, он услышал репортаж о том, что заслуженные герои ног, которых ошибочно обвинили в сговоре с синтами, отныне полностью оправданы. Ну что же, теперь, видимо, была очередь Юджина делать ответный шаг. Точнее, сделать его должен был Рика, если он увидел репортаж. Прошли еще несколько томительных дней ожидания, и к Юджину явился какой-то высокопоставленный офицер. На погонах не было звездочек, человек не представился, но Юджин сразу понял, что этот тип будет повыше Торма. Это было видно по всему, потому как он держался, как он жестикулировал, даже как говорил. Тип заявил, что прототип почти готов, топливо они тоже получили, но нужно провести испытание прототипа, и это планировали сделать в отдаленной системе, а испытуемым предлагали стать Юджину. Ничего другого Юджин не ожидал и сразу же согласился. Следующим этапом было связаться с Хоронякой, чтобы тот подогнал Лун в систему, где планировались испытания. Еще Чинуша потребовал выдать Рика. Мол, Юджин и Рика являются единственными хранителями знаний о том, как найти редкий ресурс, и если с ними что-то случится. «Проведем испытания», — заявил Юджин, — «а уже затем мой напарник проявит себя». «А если что-то пойдет не так?» – спросил Чинуша. «Вдруг вы исчезнете бесследно? Тогда вам лучше молиться, чтобы этого не случилось», – усмехнулся Юджин. Глава 19. Новичок. «Итак, знакомьтесь, это прорыв 2. У меня сразу вопрос», – заявил Юджин. «А что случилось с прорыв 1? Скажем так, возникли технические сложности, и он более не пригоден для эксплуатации», ответил высокий и худой мужчина с вечно озабоченным лицом. Это был руководитель проекта. «Понятно», – кивнул Юджин. «Тогда второй вопрос. Почему я должен лезть в это корыто? Я же просил, чтобы установку разместили на Луне. К сожалению, это невозможно», – замотал головой ученый. «Почему это? Установка – это лишь опытный, маломощный образец. Мы совершенно не знаем, что случится, если установить ее на такой большой корабль, как ваша Лунь. Короче говоря, ваш гипердвижок не способен утащить мой корабль, конкретно этот гипердвигатель, нет, но если первые испытания на прорыве 2 пройдут успешно, то мы приступим к разработке более мощной модели, которую уже можно будет протестировать на вашем корабле, раз уж вы так настаиваете». «Так, док», — вступил в разговор Хороняка, — «напомните-ка еще раз, чего вы там хотите». Док поморщился от такого обращения, но замечаний делать не стал, хоть и ответил довольно холодно. «Я вам уже объяснял, и не раз, будьте любезны еще один. Мы, сиволапые, понимаем все далеко не с первого раза. Что ж, прорыв 2А, точнее, установка на его борту рассчитаны на очень длинный прыжок. По нашим расчетам, вы должны будете оказаться далеко на периферии. Насколько далеко, дальше уже некуда. Фактически это край изученных систем. Угу, но не стоит переживать. Эскадра НОК уже на месте и ожидает вашего прибытия». «Хорошо, допустим», — кивнул Хороняка, — «а скажите тогда, что будет, если вы неправильно просчитали прыжок? Он окажется длиннее или короче? Вероятность подобного мизерна настолько, что, и все же, вам придется вызывать помощь и ждать, когда она прибудет». «В периферии», — уточнил Хороняка. «Да, я так и сказал. Ждать помощь? Вы глухой?» «Нет, док, просто все уточняю». «Ну, вы уточнили, довольны теперь?» «Нет, док, недоволен. Вы хотя бы представляете себе, что такое периферия?» «Конечно же, это...» — начал был ученый, но Хороняка его перебил. «А давайте я расскажу. Периферия – это полное отсутствие ретрансляторов и покрытия межгалактической сети, это эскадры пиратов и вообще черт пойми кого. В конце концов, это неизученные системы, в которых может быть все, что угодно. От летающих, как попало, булыжников и до аномальной звезды, способной рвануть в любой момент. Вот это периферия. На что вы намекаете?» «На то, что мы не можем рассчитывать на помощь. Нам нужно обеспечить собственное выживание. Нужен обычный гипердвигатель и маневровые, чтобы мы могли добраться до систем, откуда хотя сможем связаться с НОК. Еще нужно вооружение, чтобы отбиться от не пойми кого. Нужно...» «Послушайте, вы явно преувеличиваете. Оружие на борту корабля вам не нужно. Поверьте мне, прорыв 2 спроектирован под чутким руководством эксперта по выживанию, который будет отсиживать свою задницу здесь, когда мы будем там», — прервал ученого Хороняка. «Черта с два, я полезу в эту конуру. Это летающий гроб, пусть на нем ваш эксперт летит и полетит». Послышался чей-то голос. Юджин и Хороняка оглянулись. Перед ними стоял крепко сбитый мужчина, с легкой небритостью на лице и явным ранним облысением, которое, впрочем, лишь добавляло ему брутальности. Ее же подчеркивали массивные нижние челюсти, проницательный взгляд с прищуром и тело, которое явно принадлежит человеку, постоянно посещавшему зал. Кроме того, судя по его движениям, жестикуляции, человек этот в обиду себя не давал и умел защищаться. Он был мощного телосложения, а массивные кулаки явно были даны ему природой не для красоты. «О, вот и наш эксперт», — заявил док. «Знакомьтесь, Джейхем Стетсон. Он третий член вашей команды». «Стоп, что?» – опешил Юджин. «Какой еще третий член? Мы так не договаривались». «Уж простите», — пожал плечами ученый, — «мне неизвестно, с кем и о чем вы договаривались, однако я получил четкие инструкции подготовить корабль для трех человек. Я это сделал». «Да не переживайте, парни», — заявил эксперт, — «все будет тип-топ». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Юджин, — «но мы никуда не летим. Где у вас тут узел связи? Я хочу поговорить с руководством». «Простите, но связь с руководством невозможна. Эта станция находится далеко от обитаемых систем и сохраняет режим молчания. Нам запрещено связываться с кем-либо, кроме как в экстренных случаях. Это он, экстренный случай, заявил Хороняка. Нет, я так не думаю, покачал головой ученый. То, что вы не хотите лететь, я могу понять, но это ничего не меняет. Если вы отказываетесь, Джейхем полетит сам, а вы останетесь на этой станции до тех пор, пока мы не узнаем, как закончились испытания прорыва 2. Так это вообще никогда может не случиться. Ученый пожал плечами, показав всем видом, что ему плевать и что это не его проблема. «Не хотите лететь? Не надо», — заявил Джейхем. «Вас, ребята, никто не заставляет. Мне вообще говорили, что вы вызвались добровольцами». «Ага, вызвались», — кивнул Юджин. «Но лететь мы должны были на своем корабле, исключительно своей командой». «Понимаю и соболезную», — кивнул эксперт. «Но приказ есть приказ. Вам дали право выбора, летите или оставайтесь. Так что все в ваших руках. Бойтесь, значит, не летите, будьте на станции». «Ну уж нет», — буркнул Юджин, — «мы тут будем сидеть до второго пришествия». «Почему?» — удивился Джейхем. «Потому что тебя в периферии, скорее всего, грохнут». «Может быть», — пожал плечами эксперт, — «но я тоже не мальчик и хотя бы попытаюсь дать отпор». «Как? На этом корабле нет орудий», — вздохнул Юджин. «Зато он очень быстрый и маневренный», — заявил Джейхем, — «а известно, что быстрые ноги МКХ в общем, избиты не будут». «И насколько этот ваш прорыв 2 быстрый?» — заинтересовался Хороняка. «Достаточно скоростной, чтобы улизнуть от пиратских корыт или даже от кого поопаснее. Еще и бортовой комп может просчитать прыжок в соседнюю систему буквально за несколько минут. Естественно, на случай, если прототип откажет, на корабле имеется штатный маломощный гипердрайв последней серии. Для экипажа предусмотрены бронескафандры ног, ну и оружие в наличии, соответственно. Так что если какие-то уроды решат напасть, то нам есть чем их встретить. Ну или сможем банально сбежать. Хм. Юджин переваривал услышанное. Ладно. Стой, что значит ладно? Возмутился Хороняка. Борода, ты что, на этом корыте решил лететь? Ну а что делать, выбора-то особого нет. Пожал Юджин плечами. Да в гробу я видал такие приключения, заявил Хороняка. Лучше на базе остаться. Да брось, сколько мы тут куковать будем? В петлю ведь сами полезем, а там нас в петлю сунут. Это ж самоубийство. Самоубийство, это лететь в сухую, поэтому затаривайся успокоительными, хмыкнул Юджин. Очень смешно, буркнул Хороняка. Нет, ты серьезно хочешь на этом корыте лететь? Я ведь говорю, что выбора нет. Хороняка тяжело вздохнул. Черт бы вас всех подрал, и как я только в эту историю умудрился влипнуть. Говорил же, давай просто прикончим синтов. Сколько бы проблем разом удалось решить. Зря вы так, встрял в разговор Джейхем, эта технология, настоящий прорыв. Если все пройдет как надо, Нок сможет оснастить все корабли движками нового типа. Вы представляете, насколько позади мы оставим все остальные государства? Нок станет бесспорным лидером, и никто не посмеет дернуться на нас. Так вот, значит, к чему все идет, хмыкнул Хороняка, к управлению миром. Я удивлен, да ни разу. Ладно, хватит языки чесать, прервал его тираду Юджин, надо готовиться к отлету. Сколько у нас есть времени? Пара дней, не больше, ответил Джейхем. Значит, надо поторопиться. Двигатели загудели, заурчали, из дюз вырвались снопы огня. Корабль начал медленно подниматься над палубой. Порядок, маневровые в норме, объявил Хороняка. Температура в пределах нормы, мощность 20%. Отлично. Что по гипердвигателю? Спросил Юджин. Норм, отозвался Джейхем, диагностическая система не нашла ошибок, просчеты прыжка верны. Сам гипердвигатель работает в номинальном режиме. Мы что, гипердвижок постоянно включенным будем держать? Удивился Хороняка. Почему нет? Все для этого рассчитано. Пожал плечами Джейхем. Зачем? Затем, что если нужно будет быстро смотаться, то у нас все для этого готово. Ну окей, как скажете. Так, начинаю запуск прототипа, заявил Джейхем. Ну, давай, выдохнул Юджин. Может, от станции отойдем? Возмутился Хороняка. Ладно, давай отойдем, легко согласился Джейхем. Миниатюрный по сравнению с большинством современных звездолетов корабль выплыл из ангара и ускорился, все дальше и дальше отходив от станции. Юджин про себя поразился, с какими грацией и скоростью корабль способен двигаться. Такого он еще не видел. Старатель был готов поспорить, что даже если прототип себя не оправдает, то эта конструкция корабля станет популярной. Он просто создан для скорости и быстрых полетов и является идеальным кораблем в качестве курьера или катера для богатеев. Однако они уже ушли достаточно далеко от станции, и настала пора переходить к самому главному. «Запускаюсь», — решился Джейхем. «3, 2, 1». Корабль дернулся, свет мигнул, но все тут же пришло в норму. Все трое начали озираться по сторонам, а затем вновь прилипли взглядами к экранам. «Хорошо все», — прокомментировал Юджин. «Прототип запущен, все в пределах нормы». «Ну и хорошо», — отозвался Джейхем и добавил. «Что, Гдины, приступим? Давай, запускай. Сколько тянуть можно?» — проворчал Хороняка. Джейхем ввел команду в бортовой компьютер и замер в ожидании ответа. Ответом стал гул, исходивший из глубин корабля, а затем они словно оказались в коконе, непроницаемо черном. Все вокруг, и звезды, и станция, и планета, исчезли. Рядом не было ровным счетом ничего. Юджин почувствовал, как по спине пробежал холодок, но вдруг все неприятные и тревожившие ощущения исчезли, на экранах вновь появились далекие звезды, да и космос вокруг корабля стал нормальным. Ну, тут же напомнил о себе Хороняка. «Что там? Система просчитывает координаты», — ответил Джейхем. «Ждем». «Не, так я не понял, мы что, уже прыгнули?» — спросил Хороняка. «Тебе же сказали, что да», — не выдержал Юджин. «Что-то ты, старый, совсем никаким стал. Уже ответить не могут по-человечески», — проворчал Хороняка. «Где мы?» «Нет, у тебя точно деменция началась», — вздохнул Юджин. «Вычисляем. И долго это продлится? Иди, пойло своего бахни», — бросил Юджин. «Бесишь. Вот так, как, значит, движки откалибруй на глаз, так это Хороняка. Как найди течь, тоже Хороняка. А как спросишь что?» «Так, есть», — прервал его нытье Джейхем. «Мы во фронтире». «Где?» – оживился Юджин. «Вот здесь». Джейхем начал отдалять карту на экране. «Мы должны были оказаться тут», – он тыкнул пальцем в точку на карте, «но прыгнули вот сюда». Палец переместился намного ниже первой точки. «Так нехило ошиблись», – хмыкнул Юджин. «Это не страшно, внесем корректировки, и больше такого не повторится», – успокоил его Джейхем. «Это прекрасно», – вздохнул Юджин. «А нам что сейчас делать? Эскадра ног черт знает где, обитаемые миры еще дальше. Будем своим ходом возвращаться», – пожал плечами Джейхем. «А если опять этим вашим прототипом воспользоваться?» – предложил Хороняка. «Ну нет», – покачал головой Джейхем. «Если такой разбег случился при тщательно просчитанном прыжке, то где мы окажемся, если будем делать расчеты наспех, на коленке? Поближе к ног, а вот и не факт, малейшая ошибка, и...» «Ладно, что предлагаешь?» – прервал его Юджин. «Лететь своим ходом. Примерно через месяц доберемся до ближайшей системы, где есть люди. А толку? Потом еще месяц лететь до систем, откуда можно передать сообщение ног. Значит, что полетим? Какие еще у нас есть варианты?» – ответил Джейхем. «Отправьте сообщение ног», – предложил Хороняка.